нашему Господу Иисусу Христу. Бог в своей власти, в своем величии, в своем могуществе даровал нам сегодня возможность быть в Доме Божьем. И я благодарю Тебя, что сегодня, благодарю Господа и за то, что милость Божия и рука Его на этом месте. И поэтому, друзья, знаете, наши уже пятничные служения, они действительно приобретают такой характер домашней ячейки, можем так сказать. Мы, если вы заметили, мы можем смело слышать вопрос и на него отвечать. Я думаю, что это к нашему благу, к нашему устройству, потому что мы задействованы в служении. Это очень важно. Иисус никогда не был в таком состоянии, чтобы производил только монолог. Как правило, Он спрашивал, как правило, Он пытался услышать ответ. И мы видим, друзья, что когда мы пребываем в таком понимании Слова Божьего, то это созидает наш дух. Такое взаимоотношение дает нам возможность сегодня действительно понимать и осознавать, что мы есть соучастники Слова Божьего. Знаете, и мы можем действительно быть в этом благословенны. Я верю, что сегодня мы также будем иметь диалог, да? Мы будем сегодня с вами отвечать, слушать внимательно Священное Писание, и это радует меня. Это радует меня. Там, где я провожу служение, там все собрание так проходит. Люди так настолько привыкли, что они готовы отвечать, готовы быть внимательны, записывать местописание, то поэтому да благословит нас Господь. Кто пришел сегодня в запасе, может быть, стихотворением или псалмом, то вы можете заявить смело, вы будете иметь возможность для того, чтобы здесь поучаствовать в служении народа Божьего. Я прочитаю Исаия 41 глава, 10 стих, и мы будем с вами иметь молитву, благословение на дальнейший ход служения, просьбу Господа благословения на дальнейший ход служения. Итак, здесь написано об Израиле, а мы, естественно, подразумеваем и себя с Израилем, потому что мы сегодня народ Божий, мы сегодня, знаете, привиты к той доброй лозе. И мы не гордимся, но мы боимся, чтобы не отпасть. И наше участие, дорогие друзья, действительно в Слове Божьем и в понимании Израиля как народа Божьего является неотъемлемой частью вообще нашего спасения, друзья. И поэтому здесь Господь говорит очень такие сильные слова, ободряющие, с таким обетованием Божьим, с такой великой Божьей славой. А написано так: «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Друзья, это Слово Божие, которое направлено к Израилю, к народу Божьему, к каждому из нас. Вы знаете, когда мы сегодня приступаем к определенному, возможно, роду служения, или, возможно, что-то беремся делать в духовном плане, дорогие друзья, и просто, может быть, даже разбирая Слово Божие, то мы замечаем нашу немощь. Знаете, когда ничего не делаешь, вроде кажется, ты сильный, все знаешь, все понимаешь, а когда начинаешь что-то делать, когда начинаешь вникать, когда начинаешь разбирать, то ты замечаешь, что без вспомогательной литературы не так-то и просто, слышите? Не так-то и просто. И поэтому, знаете, Бог дает нам сегодня свое обещание или обетование. Я тебя, говорит, поддержу, я проведу тебя, десницу правды своей, я укреплю тебя. И каждому из нас сегодня нужно это обетование. Каждому из нас сегодня нужна эта помощь Божия. Как бы ты ни смущался, и может быть, плоть твоя говорит, что ты ничего не сможешь. Может быть, твой плоской разум говорит, ты слабый, немощный, ни к чему не пригоден. Но Господь говорит, ты сильный, потому что я с тобой. Ты крепкий, потому что я иду с тобой. Ты могуществен, потому что моя рука тебя оберегает и охраняет. Моя рука дает тебе возможность действительно сегодня проводить великое и неповторимое действование на этой земле. И когда мы открываем уста наши, вы, наверное, замечали, да, среди особенно неверующих людей, то Бог наполняет нас, знаете, Бог дает нам свое слово, и ты удивляешься, думаешь, откуда, Господи, такое познание Писания? А Бог открывает место Писания за место Писания, и оно подтверждает одно другим, дорогие. И ты потом выходишь и думаешь: Господи, а насколько ты велик? А я думал, я немощный, я не знал, что ему сказать. А ты, Господь, открываешь уста, ты открываешь сердце, ты даешь примеры, о которых я уже давно забыл, для того, чтобы созидать душу человеческую, для того, чтобы проводить человека ко спасению, для того, чтобы свидетельствовать о великой Божьей любви и о делах Иисуса Христа в нашей жизни, которые Он сотворил. И поэтому это обетование Божие, слава Божия, не бойся, ибо я с тобою, не смущайся. Я укреплю тебя, я помогу тебе, я поддержу тебя десницей правды моей. Оно, это Слово Божие, оно подкрепляет нас, оно дает нам возможность сегодня действительно осознавать себя в руке Божией, дорогие мои, вот той частью Царства Божьего, дорогие. То присутствие Духа Святого, которое открывает нам сегодня Слово Божие, которое дает нам возможность по-новому смотреть, по-новому жить, по-новому служить. Да благословит нас в этом Господь, чтобы мы не ослабевали в действованиях наших, чтобы мы не смущались в сердцах наших, чтобы мы понимали, что Господь рядом с нами. И Он желает нас благословить, Он желает нас укрепить. Да будет Божье присутствие сегодня на этом служении. Да будет Божье содействие сегодня в этом собрании. Это будет сегодня, дорогие друзья, Божья исцеляющая рука на всякой плоти, которая болеет. Да будет Божье спасение на всякой душе, которую ты сегодня принес на это место нужду о спасении близких и родных, может быть, далеких и незнакомых. Да благословит нас Господь, чтобы служение имело образ единства, дорогие друзья, чтобы мы были действительно понимали, что мы едины в Господе, что наши мысли сегодня направлены на прославление Иисуса Христа, не искание своего, дорогие друзья, не подражание, может быть, своей плоти, своему характеру, но искали Божьей славы и Божьего лица. Да благословит нас Господь. Давайте мы помолимся и попросим Его присутствия на этом месте, потому что Бог желает быть с нами и благословлять нас. Аминь. Молимся Господу.